Глава 23. Проснувшись утром, приоткрыла глаза, увидела, что лежу в кольце рук лорда Фабия. Поняла, что мне вполне уютно, устроилась поудобнее на его плече и уснула снова. Так я проспала до вечера, и уже выспавшись, устыдилась, что заняла комнату лорда, да, собственно, и самого лорда, который смотрел на меня, улыбаясь. «Выспалась?» — спросил он, лежа все в той же позе. Я кивнула. «Нужно вставать», — Линая приказала накрывать ужин. Приняла ванну, причесалась и, надев выданное Линае бирюзовое платье, со смехом отметила про себя, что цвет хорошо оттеняет синяк на скуле, появившийся после встречи со столом. Вышла в столовую, и лорд Фабио, улыбнувшись мне, пригласил всех к столу. Ужин выглядел празднично. На столе помимо разных блюд стояли свечи и напитки. Мне подали очень вкусный какао, пирожки с разными начинками и вазочку с фруктовым ассорти. «Сегодня очень вкусный экок», — сказала Линая, обратившись ко мне. «Не хочешь попробовать?» Я отрицательно замотала головой, беря чашку с какао. «Ну, хорошо. Теперь завтракаешь и ужинаешь ты здесь, с нами. А на обед можешь ходить в столовую», — проинструктировала она меня. «Вещи уже перенесли в твои комнаты», — сказал Вафил. «Да Крей их разбирает». Адриан открыл шкатулку, вынул оттуда изящный браслет с рядом прозрачных камней посредине и застегнул его на моей руке. — С днем рождения, Валерий! — поздравил меня Адриан. — И не снимай его. — Это тебе подарок от нас с Вафилом, — сказал Торлин и показал нам вместительный рюкзак. — Это, конечно, не твоя шкатулка, но вес содержимого он уменьшает ощутимо. Я с благодарностью улыбнулась им. — А я в подарок обставила твои новые комнаты, — заулыбалась Линая. — Тебе должно понравиться. Мое новое жилье состояло из двух уютных комнат. Сначала шел кабинет с удобным столом и полками для книг. Я очень удивилась, когда на полке нашла книгу из библиотеки «Создание иллюзий и их воплощение». На столе лежала кружевная салфетка. На ней стояла баночка с остатками эликсира. Лежали иголки и свечка. От гномьей печати осталось всего ничего, но сегодня заниматься снятием не хотелось. Вторая комната была спальней в светлых тонах. Вот где Линая приложила максимум усилий. На окнах были кружевные шторы, на кроватях кружевное покрывало с кружевными оборками на подушечках. — Миленько, правда? — сказал мне Докрей. — И все пижамы теперь у тебя с кружевом. Я содрогнулась. — Ты куда все время пропадаешь? — спросила я его. — Мог бы в библиотеке мне помочь, — добавила я обиженно. — Высшие аристократы могут закрывать и открывать доступ до Крея, — оправдывался тот. — А что вы делаете, когда не находитесь с хозяевами? — Моем, убираем, стираем, готовим, — задумавшись, ответил Докрей. — Иногда выполняем поручения магов, а ночью составляем отчеты обо всем, что было за день. — А следить по приказу магов вы обязаны? — спросила я, вспомнив, как меня нашли в библиотеке. — Нет, но они могут спросить и, собрав информацию со всех докреев, определить местоположение любого, кто находится на территории Ксикаста. — А если он пропадет с территории? — Думая, что нужно будет создать свою иллюзию, — уточнила я. — Поднимаем тревогу, и дамага быстро найдут, — ответил мне Докрей, подозрительно глядя на меня. — А если пропадет маг? Решила я увести разговор в сторону. «Маги могут свободно покидать территорию школы», ответил Докрей, доставая мне новую пижаму и халат. В понедельник на природной магии я боролась со сном. Зикай периодически толкал меня в бок, когда я совсем уж клевала носом. Пришлось почти все ночное время потратить на тренировки по созданию своей же иллюзии. Пока получалось плохо, она была слишком прозрачной, и опознать, что эта иллюзия, не составляла труда. А в воскресенье я сопровождала Линаю. Побывали с ней и в прачечной, и на кухне. Она принимала работу докреев и давала им новые поручения. Иногда прибегали примаги, забирали постиранную одежду и приносили грязную посуду из комнат. Одеты они были одинаково, но у каждого был вышит герб на ливрее. — А откуда в школе столько примагов? — спросила я у Линаи. — Это слуги примагов. Ты на гербы смотри. Чей герб выше, тому они и принадлежат. Я посмотрела на двух молодых девушек-примагов с гербом Коризала на курточках. На дамагию и обед я не пошла, сославшись на плохое самочувствие. Благо, синяк на скуле производил неизгладимое впечатление на окружающих. А друзьям я поведала очень краткую историю его происхождения. «Сегодня мы займемся разбором основных инстинктов магических животных», — начал урок магистр Хисус Сунина, преподаватель курса «Магические твари». «Кто может рассказать нам, какие инстинкты у них присутствуют?» «Голод и жажда», — ответил лорд Алент. «Правильно, Ферд, он один из основных». «Страх и желание выжить», — ответила девушка в черной мантии. «Замечательно, леди Лерна», — похвалил ее магистр. «Валерий, а вы не хотите назвать нам хоть один инстинкт?» — спросил магистр, обращаясь ко мне. «Стадный инстинкт», — ответила я, смутившись, так как до вопроса на меня не обращали внимания, а тут все разом повернулись. «Да, есть такой, но он присутствует не у всех», — прокомментировал Хисус. «Кто назовет еще один из основных инстинктов?» «Инстинкт размножения!» — выкрикнул граф Эндага. — Точно, Буст. Это основной инстинкт, которым руководствуются все, и у некоторых видов он превалирует даже над голодом и желанием жить, — вещал магистр. — А бывает, что этот инстинкт отсутствует? — задала вопрос Сильвана. — Нет. Если не наблюдается его проявление, то это следствие неправильно сформированной модели поведения. Например, при отсутствии родителей, — объяснил магистр Сунина. Или недостаточности возраста. «И какой достаточный возраст для формирования этого инстинкта?» — спросил Гастон. «У каждого вида он разный, но, как правило, уже в начале полового созревания большинство проявляет свою готовность к зачатию. Однако бывает и заторможенное развитие, например, в результате недоедания». Все почему-то разом посмотрели на меня. «Валерий, не могла бы ты есть побольше?» — с издевательской улыбкой спросил меня Эндага. «Буст, заткнись!» — прикрикнул на него Руфус. «Нет, а что? Я готов каждый день покупать тебе красивый торт с ягодами. И даже с удовольствием посмотрю на то, как ты его ешь», — похабно ухмыльнувшись, сказал он. «Буст, ты будешь смотреть, как она ест торт только в своих мечтах», — сказал ему Дизер. «А если продолжишь, то еще и лежа в лекарне», — добавил Руфус. «Ты вон Валерий уже отправил в лекарню, и при этом имеешь наглость затыкать меня», — сказал Эндага, а Руфус сжал кулаки. Тут граф повернулся ко мне и спросил. — Как ты думаешь, Валерий, когда у тебя появится инстинкт размножения? Я молчала в ужасе, готовая провалиться сквозь землю. — А то вот у нас у всех по отношению к тебе он явно преобладает. — Уважаемый граф, — тихо сказала я, — вы, наверное, перепутали предмет. Мы изучаем магических тварей, и я надеюсь, что вы к таковым себя не относите. «Валерий, ты думай, с кем говоришь?» — перебил меня граф. «Вы задали вопрос, я на него отвечаю», — разозлилась я. «Инстинкт размножения присутствует у животных, насекомых и у водных обитателей», — посмотрев на Эндаги, я спросила. «Хотелось бы знать, к какому из перечисленных видов вы относите себя, так как у людей такого инстинкта нет». Кто-то захихикал, но большинство молчали, не зная, как реагировать на мою выходку. Магистр все же решил меня похвалить. «Молодец, Валерий! Действительно, у людей такого инстинкта нет!» И повернулся к аудитории. «Давайте еще поподробнее рассмотрим инстинкт выживания!» «Тебя, домашка, реально еще поучить придется!» Зло прошипел Эндага. «Уж поверь, придет время, я тебя поучу. Наука Руфуса тебе лаской покажется!» «Граф Эндага, вы переходите границу, и я бросаю вам вызов!» Резко встал Руфус. «Как скажешь, друг!» — нервно улыбнулся Эндага. — В среду, без магии, на мечах. — Твое право, Буст, — ответил ему Руфус. Новость о поединке разлетелась по школе моментально. Сидя на скамейке с дамагами, мне пришлось рассказывать суть конфликта. — Ну, для магов это обычное дело, — сказал Зикай. — А нам повезло, что Эндага боится Аранадара, и поединок будет не магическим, — сказал Равейн. Я вопросительно посмотрела на полукровку. Если поединок магический, то каждый из сражающихся выбирает себе дамага. Я содрогнулась, поняв, что моя несдержанность могла стоить кому-то жизни, а может, еще и будет стоить. — А они могут убить друг друга? — спросил я у друзей. — Нет, только ранить. У каждого есть кольцо управления кругом, — ответил Зикай. Я не поняла, как это? Поединок проходит под магической завесой, и все, кто внутри, могут пострадать, — ответила Маргарита. Например, Руфус сжег пол лица принцу и ответственности за это не несет, так как принц мог раньше снять завесу и признать поражение. — И тогда Исла осталась бы жива, — добавила Элли. Руфус уже ее выпил, когда Бейзил все-таки решил сдаться. За ужином никто не комментировал предстоящий поединок, только Линая подняла вопрос о новом лекаре для школы, так как этого она считает несоответствующим заявленной квалификации. Вечером, после душа, переодевшись в пижаму, я решила доколоть печать. Но как ни старалась, не смогла расстегнуть подаренный мне браслет. Обессилев, решила попросить помощи у лорда Фабио и пошлепала босиком по холодному полу в его часть комнат. Нашла лорда в кабинете. Он сидел за столом, тоже в пижаме и в халате. — Ты почему босиком? — Не могу снять браслет, а мне нужно печать доделать. Показала ему руку с браслетом. Он поднял меня и, поставив на стул, вышел из комнаты. А вернувшись, принес с собой в руках эликсир, иголки, свечку и тапочки. Усадив меня на свое место, поставил эликсир на стол, убрав свои бумаги в сторону. Одним движением расстегнул браслет, я не успела понять как, и положил его к себе в карман. — Молоко будешь? — Я кивнула. — Сейчас принесу, занимайся. И опять ушел. Я открыла бутылек, зажгла свечку и принялась за дело. Почему-то с каждым разом было все больнее закалывать печать. Вернулся Адриан, принес мне молоко с булочками, а себе алкогольный напиток с кубиками льда в бокале. Я стоически продолжала закалывать, морщась от каждого укола. Отпив несколько глотков, он смочил содержимым бокала свою руку и потер ею мою. Руку защипало. Но, перетерпев, я почувствовала, что стало легче. Хватит на сегодня. Лорд задул свечку и застегнул на моей руке браслет. — А как его снимать? — спросила я, изучая замочек. — Не снимай его, пожалуйста. Повторил свою просьбу лорд, я надела тапки и пошла к себе в комнаты спать.